Глава 74. Никита. Я решил твой вопрос с Пороховым. Не заставляй меня пожалеть, произносит папа, и я чувствую, как звереет что-то внутри. Выйдем, спокойно предлагаю я. Он соглашается. Вижу страх в глазах Ангелины, что изо всех сил цепляется за мою руку, потому что не хочет отпускать. «Все в порядке», — уверяю ее, осторожно разжимая тонкие пальцы. «Варя побудет с тобой». Передаю девушке в руки своей мачехи и знаю, что та не подведет. Я могу на нее полностью положиться. «Может, чаю?» — сразу же предлагает она, отвлекая внимание Ангелины, пока мы с отцом выходим на улицу. «Зачем?» — задаю единственный волнующий меня вопрос. «Зачем ты связался с потаскухой из клуба?» — уточняет папа, чем только усиливает мое раздражение. Ее заставили работать там обманом. Поясняю зачем-то ему, удерживая внутри ярость. Она не знала, что придется трахаться с посетителями. «Святая невинность!» — цедит сквозь зубы собеседник. «И ты ей веришь? Так легко тебя обвести вокруг пальца!» «И ты ей веришь!» — уверенно заявляю. «Иначе не стал бы помогать. Кто тебе донес все подробности?» «Вадим?» «Он твой друг и не хочет, чтобы у тебя были проблемы. А у меня, благодаря девчонке, что достала компромат, стало намного больше шансов решить вопрос. И я его решил. Порохов никому больше не доставит проблем. Ни мне, ни тебе. Если помнишь...» У меня с ним есть и личные счеты, и у его хозяев претензий к нам нет. Благодарны, что выявили падаль, роняющий их авторитет своими гнусными пристрастиями. Думаю, у клуба теперь будет новый хозяин. Это была моя проблема. Еле сдерживаю себя, чтобы не начать орать на отца. Плевать на его большие шансы. Ангелина моя женщина, и я сам должен был решить вопрос. Это дело принципа. Можно сказать, у меня отняли шанс отстоять собственную честь. А это больно бьет в душу и сердце. Хотя разум подсказывает, что ранены больше мое самолюбие и гордость. Сука! Аж зубы скрипят от того, как я сжимаю челюсти. Я должен был ее решить. После небольшой заминки, требующейся для того, чтобы взять себя в руки, произношу, глядя отцу в глаза. Тот отвечает тем же. Не отводит взгляда. Помолчав секунду, он спокойно, но жестко отвечает. «Это была и моя давняя проблема. Так что прекращай агрессировать. Я обещал Варе, что мы с тобой ссориться не будем. А ты знаешь, что я не могу не сдержать это обещание». Мой кулак оставляет достаточно глубокую вмятину в деревянной балке крыльца. Этим ударом стараюсь выплеснуть как можно больше негативных эмоций, что меня переполняют. Да, Варя — это святое. И ее действительно не хочется огорчать. Отец вздыхает и говорит. «Это очень дорогое дерево. Придется заказывать новое». «Ничего страшного. И эту проблему решишь». Зло бросаю я. В этот момент... Всколыхнулось забытое злорадное чувство, когда я, будучи подростком, мог сделать что-то в отместку отцу в ответ на какие-либо его действия. Глубоко вздыхаю, еще больше успокаиваясь. «Никит, я мог решить этот вопрос очень быстро и меньшей кровью, потому что среагировал сразу. Этой возможностью и воспользовался. Считай, что звезды так совпали». Отец кладет мне руку на плечо. «Я не сомневаюсь, что ты и сам бы все решил. Просто в этом не было никакого смысла». «Да понял я. Не очень-то довольно бурчу, поскольку не люблю, когда меня успокаивают, как маленького. А ты пойми, что Ангелину в обиду не дам. Потому если хоть еще одно дерьмовое слово в ее адрес полетит...» Отец усмехается. «Да понял я уже. Пойдем в дом. Наши дамы волнуются». Я не успеваю ничего ответить, потому что в кармане оживает мобильный. «Извини, Обращаюсь к отцу, прочитав имя на экране. Я догоню. Папа согласно кивает и скрывается в доме. А я снимаю трубку, быстро проводя зеленым бегунком вдоль экрана. Слушаю. Никита Тимурович, у меня кое-что есть. Приезжайте, чтобы посмотреть. Надеюсь, с ней все в порядке? Напряженно уточняю. Более чем. Отвечают на том конце провода.